С родными так не поступают. Вот и Малайка хочет увести Лину, и никто даже не удивляется этому. А ведь Лина всю жизнь была ихняя. Сколько помнит себя Динка, столько помнит и Лину. При чем же тут Малайка? Конечно, он очень хороший, но разве Динка променяла бы когда-нибудь Лину даже на самого лучшего человека? Никогда! Громко отвечает себе Динка. И от того, что Лина все-таки меняет ее на Малайку, девочка чувствует себя такой беззащитной перед людской несправедливостью, что хочется ей уйти куда-нибудь далеко-далеко в широкое поле, превратиться в белую березку и стоять там день и ночь одной-одинешенькой. Будет ветер ее трепать, и дожди на нее прольются. Однажды в черную-черную ночь люди вспомнят о ней и скажут, не березка ли это белеет в темноте, не она ли стоит одна-одинешенька среди голого поля? «Ну его, ну его!» — вдруг пугается Динка. «Не пойду я на это поле. Зачем мне оно? Я с Ленькой буду. При Леньке меня и хозяин не тронет. А так, мало ли что может случиться». Фантазия Динки снова разыгрывается. Девочка представляет себе, как подходит к их забору страшный бородатый человек, еще не совсем убитый, но весь в крови. «Где она?» Грозным шепотом говорит он и закидывает за забор одну ногу, потом другую. «Где та девчонка, что висела на моей бороде, а?» Динка машет рукой, вскакивает, хочет бежать. Она понимает, что все это она придумала сама, но от страшных мыслей никак нельзя избавиться. Они приходят и днем, и ночью. Если бы случилось что-нибудь такое, чтобы сразу отшибло эти мысли, может считать до 20 или найти какую-нибудь приставучую скороговорку вроде «Карл у Клары украл кораллы! Карл у Клары украл кораллы!» Мама как-то раз сказала, что такая глупость засоряет голову. А Динке как раз и надо засорить голову, чтобы не думать о страшном. Можно еще вот это говорить. Оно такое же не очень умное. Около леса шла с бараном баронесса. Или уж совсем просто баран, баран, бу, баран, баран, бу. Динка, глубоко вздыхая, выходит на террасу. Катя быстро-быстро вертит блестящее колесико машинки. Из-под левой руки ее сползает на пол длинный белый кусок полотна. Но Динку не интересует больше Линина приданое. Она уже знает, что в этих сборах кроется много грустного. Но почему притворяются взрослые, что это хорошо и весело? Почему, несмотря на Линины слезы, Катя все шьет и шьет это противное белое приданое? Спросить об этом Динка не решается и, сойдя со ступенек, направляется в палатку к Никичу. Но в палатке слышится громкий храп. Никич теперь часто спит днем, потому что ночью ездит на рыбную ловлю. Один раз он притащил целое ведро рыбы. Но лучше бы он сидел дома. Динка заходит за палатку, открывает свой сундучок, но папиной карточки там нет. Наверное, взял Никич. Динка плетется в кухню. Лина чистит и моет кухонные полки, перебирает какую-то посуду. «Лина, — говорит Динка, — я думаю, что тебе нужно прекратить немедленно эту свадьбу». «Крохотка ты моя!» — притягивая девочку к себе, говорит Лина. «Уж я вроде и сама не рада. Заела меня тоска в сердце». «Вот видишь, — уныло говорит Динка, прижимая руку к груди, — меня тоже заело это самое». Лина гладит ее волосы, целует ее глаза и щеки. «Доченька ты моя ненаглядная!» «Подожди, Линочка!» — уклоняясь от ее ласк, говорит Динка. «Если хочешь, я сломаю Катину машинку, и это длинное белое приданое сразу перестанет сползать на пол». «Бог с тобой, милочка!» — пугается Лина. «Ведь на это деньги потрачены. Катя и мама как родную меня провожают». «Почему провожают? Куда провожают, Лина?» озабоченно спрашивает Динка. Разве вы с Малайкой не будете жить с нами?»